Глава 22. Давид. Наши дни. «Дай мне немного времени», — просит ласточка так тихо, что я едва разбираю слова, по губам читаю. «И еще...» Она краснеет сильнее, покусывает губу и отворачивается, чтобы пробормотать. «Мне нужно в аптеке кое-что купить». «Я все куплю, ты только скажи, что...» Не удержавшись, целую ее маленькие пальчики. Они теплые и подрагивают. «Прокладки», — шепчет порывисто и тянет руки на себя, но я не отпускаю. «И обезболивающие». «Без проблем, сейчас организуем». Приподнявшись с пола, сажусь рядом с ней, переплетаю наши пальцы, тяну ее, крошечную и загнанную, к себе, чтобы обнять. А Арина упирается. «Совсем немного». Но после слабого противостояния все-таки выдыхает облегченно и прижимается к моему плечу. Нисколько не смущаясь, спрашиваю. «Тебе какие, две или три капли?» «Две подойдут». Гудит куда-то в мою грудь, стягивает руками футболку. «У тебя всегда болезненные?» «Сколько себя помню». Еще тише, будто это такой постыдный вопрос и ее вина. «И после родов легче не стало?» Она слабо кивает. Чтобы снять неловкость, отогнать всякие предрассудки и страхи, поглаживаю Арину по волосам. Сегодня они немного запутанные, но мягкие и чистые, пахнут чайным деревом. «Дай надышусь тобой и побегу». Получается сказать, хотя голос охрип до неузнаваемости от возбуждения, от невыносимого желания влипнуть в нее. Она замирает. Сжимается, но мои легкие поглаживания быстро возвращают ее телу дрожь и податливость. «Почему ты не женат, Давид?» Вдруг спрашивает ласточка, потираясь щекой о мое плечо и пугливо выглядывая из-под ресниц, словно ждет подвоха, удара в спину. Я не знаю, что это, но она ведет себя настороженно, словно по обрыву идет. «Не сложилось». Пожимая плечом, разрешаю себе небольшую вольность. Спускаюсь ладонью по шее девушки. Отчетливо слышу, как бьется венка под кожей. Провожу кривую линию по ключице. И, уронив руку, пальцем обвожу твердый сосок под тканью футболки. «Тебя ждал». «Не ври». Сипло отвечает и перехватывает мои пальцы, но тут же со стоном отпускает их, разрешая изучать ее тело дальше. «Я девушка с прицепом». С двумя, вернее. Да и гражданский муж. «Думаешь, я тебя ему отдам?» Она смотрит на меня, не моргая. Не двигается. Застывает. В глубине серебра зрачков кружатся тысячи вопросов. И я на все отвечу. Но не сразу. «Думаешь, твои прекрасные дети меня испугают?» Добавляю, исследуя ее набухшую грудь. Арина слабо морщится, понимаю, что чувствительность сейчас выше прежнего, поэтому ласково и нежно поглаживаю, чтобы снять боль и напряжение. Но все-таки, немного расслабившись, Арина снова возвращается к первому вопросу. «Наверняка у тебя уже есть свои дети, бывшие жены. Ты довольно взрослый мальчик». Усмехается и осторожно проводит рукой по моей груди, вызывая волну дрожи. «Не поверишь». Выдыхаю с трудом. «Ни одной жены, ни одного ребенка. «Что ж так?» «Погоди, Арин, тебя именно это настораживает во мне?» Она немного меняет положение, чтобы удобнее лечь на мое плечо, укладывается как в колыбель, сдвигает брови и дергает уголками губ от боли. Прострел хоть и отпустил, но мышцы будут еще некоторое время тревожить, нужно беречься. «Не только это». Прикрывает глаза и распахивает губы, когда я ласково провожу рукой по животу. Тянется за мной, просит еще. «Не верю тебе, потому что... нельзя так быстро понять, что человек тебе нужен навсегда. А играть в случайные связи, страсть, безумную влюбленность не стану. Не для меня это. Я переросла детские фантазии». «Разве люди не должны пробовать? Хотя бы сходить с места и идти вперед, чтобы в будущем увидеть результат?» «У меня...» Нехотя поворачивает голову в сторону гостиной, где слышны голоса детей. «Уже есть два результата. И ни один не привел к настоящему счастью». «Они от разных отцов?» Слетает с губ, и Арина сильно дергается в моих руках. «Да это не важно. Через несколько долгих секунд и наших молчаливых взглядов все-таки отвечает она. «Они мои дети. Только мои». «Тогда я буду любить их как часть тебя». Все-таки ласточка вырывается, встает с кровати и подается к окну, распахивает его, словно задыхается. «Знаешь, как будет?» Говорит и, отвернувшись, смотрит на ночной город. Сквозняк теребит ее распущенные волосы, холодит кожу, и ласточка зябко обнимает себя руками. «Тебе все это быстро надоест». «Неправда, ты меня не знаешь». Не встаю, сижу на месте, что-то больно проворачивается в груди от ее слов. Сейчас легко раскидываться словами о любви, а пройдет год, два, три, ты посмотришь на моих детей, чужих детей, захочешь своих. Она тяжело выдыхает, роняет голову на грудь. И любовь окажется испытанием, не искрой желания, которое толкает на безумство, а каторгой, тяжелым трудом отношений. Возможно, ты поймешь, что я не такая привлекательная, как казалось изначально, что есть поинтереснее, красивее, податливее. А я не смогу быть другой. Я сейчас подпущу тебя, надеясь на опору, плечо и постоянство. А тебе это нужно? Ты готов на такие жертвы? Взять и перечеркнуть прошлое, не оглядываясь на других, быть с одной женщиной? Разве ты можешь сказать точно, что будет завтра? Прерываю монолог. Нет, но я уверена в себе. А в тебе? Оборачивается через плечо, и на ее глазах сверкают злые слезы. Нет. Значит, ты заранее ставишь на мне крест. Ты большой мальчик, с опытом и багажом отношений за плечами. Разве нет? Но ни одни отношения не привели тебя к семье. Ты перелетная птица. Сейчас горишь, обещаешь много и приятно, а завтра сорвешься с провода в поисках новых приключений и другого тепла. Приходится отвести взгляд. Она права. Вот и ответ. Судорожно шепчет. Ты привык всего добиваться легко. Да потому что какая нормальная женщина откажет такому, как ты? Встаю резко. Подступаю к ней со спины и тихо, но очень жестко спрашиваю. Какому? Она шумно вдыхает, понимая, что я оказался рядом. Жар кожи толкается навстречу. Руки покалывает желание обнять ее, приезжать к себе, но не смею. Чувствую, что это лишнее. Идеальному. Арина поворачивается, локоны волос хлопают по моему плечу. Слишком хорошему, во что не верится. Страшно, ведь то, что сейчас кажется сказкой, превратится в будущем в ужас. Вот чего я боюсь. Я дам тебе время, ласточка. Понимаю, почему она не доверяет. И хоть больно признавать, но сам этого опасаюсь, что в какой-то день проснусь и пойму, что выбрал не ту кровать, не ту женщину, что моя безумная страсть сорвется с цепи, что не смогу совладать с физиологией. Осматриваю бледное лицо девушки, жадно впитывая каждую черту, морщинку, родинку, а потом отступаю. Шаг, еще и еще. Глядя, как серые глаза расширяются от удивления, выхожу из комнаты, хотя до безумия хочу быть рядом с Ариной. Я болен, это нельзя взять и отменить, болен серьезно и неизлечимо. Обещать верность, заведомо обманывать. Дети затихают, когда я появляюсь в гостиной. Маме уже лучше, скоро поедем домой. Проговариваю на автомате, чтобы хоть как-то себя встряхнуть. У нас нет дома. Грубо отрезает Миша, но тут же тушуется. И никогда не было. Значит, будет. Хочется притопнуть ногой, чтобы прекратить эту апатию. Дети тоже смотрят на меня, как на что-то временное. Особенно пацан. Они не верят, что им могут помогать на постоянной основе. Отец явно этого не делал. Арина все тащила сама, а родных, судя по всему, у нее больше нет. До аптеки дохожу за несколько минут. Столько же трачу на покупку, но возвращаться не спешу. Иду медленно, продумывая каждое слово, что хочу сказать Арине. «По тонкому льду ходишь». «Упустишь свою ласточку? Не вернешь никогда». У двери отеля меня поджидает невысокая тень, голос знакомый, скрипучий, сокрушающий. «Одумайся!» — будто кулаком в лоб. Чтобы разглядеть лицо старушки, мне приходится податься ближе и наклониться. Но в лицо с потоком холодного ветра влетает ворох снежинок и песка. И пока отмахиваюсь, отплевываюсь, бабулька исчезает. Сбежала, зараза. Так похоже на то, что встретилась в подъезде, но я не уверен. Теперь я точно знаю, о какой ласточке речь. Но за что прощения я буду просить? О чем бабулька говорила в прошлый раз? А еще меня тревожит вот что. Не та ли это провидица, что преследовала Генри? Я ведь и не собирался предавать Арину, потому что хочу изменить себя, сломать физиологию, научиться ждать свою женщину и быть верным. Что же мешает? Предательское предчувствие, что не справлюсь.